Глава 21. Узнав об обстоятельствах их знакомства и об импровизации с именами, Эрих Мария хохотал от души. А потом заявил, что теперь-то он все понял. Вот так и бывает, когда важное дело перепоручаешь секретарю, пусть даже такому исполнительному, как Робин. Ведь это не человек, а ходячий кладезь несчастий. Не далее, чем вчера, он опять умудрился вляпаться в историю, да с таким интересным продолжением. Встретив девушку своей мечты, парень позабыл обо всем на свете и пустился во все тяжкие, свято уверенный, что делает это по благословению самого шефа. И за его счет, кстати. Тут его накрыл новый приступ смеха. «Да, на редкость забавно получилось», — подытожил он. «И как это у вас вышло, Варвара Павловна, что вы удивительно попали в тон последнему поветрию среди наших дам, называться при случайном знакомстве вымышленным именем?» «Да ведь и Крис...» — Варя запнулась, покатав на языке, как глоток вина, новое имя, вкусное, как ягода в мороженом. «Да, оно шло ему куда больше, чем...» «Однако он при этом ни слова не солгал, заметьте», — весело заявил безопасник. «Его второе имя и в самом деле Робин. Кристофер Робин Ремардини. Пятый герцог Авиларский. Я что-то не то говорю?» Он озадаченно приподнял брови, потому что Варя вдруг прыснула, а потом, не выдержав, засмеялась в голос. «Кристофер Робин!» Она представила себя медвежонком в красном шарфике и красной курточке, без штанишек, но в теплых валенках. Как он живенько косолапит вслед за долговязым бородатым мальчиком и, не поспевая, зовет с таким английским акцентом. «Кристофер Робин!» «Да что за имена у вас такие интересные?» «А если я спрошу, кто такая Хильда?» — живо поинтересовался Эрих. «А я вам отвечу. Прелестный нарисованный персонаж пинапных плакатов. Будете у нас, непременно покажу на ноутбуке. Здесь ведь не ловит интернет». «Над чем-то похожим наши техномаги работают. Уверен, что года через два мы получим хороший результат, но не раньше. Так что с вашим прототипом придется мне ознакомиться как-нибудь позже. Однако вот о чем хотел я спросить, драгоценная Варвара Павловна, раз уж мы закончили с лирической частью». Он отмахнулся от официанта, предлагающего лимонад, и кивнул в сторону дамы. Дождался, пока та пригубит из высокого запотевшего бокала. «Я ведь не случайно интересовался, каков мой племянник. Святые небеса, как же ему не везет с женщинами. Начиная с самой первой, Дианы, которую он потерял 20 лет назад». Он задумался. Варя притихла. «Что же, Крис выходит вдовец?» Отчего-то рыбий глазку она в упор не видела его женой, как, впрочем, и каких-то мифических остальных, о которых вскользь недавно упомянул Эрих. «Хорошая была девочка», — с неожиданной грустью сказал он. «Из эмигрантов, можно сказать, из другого мира. Мы тогда только научились строить межмирные порталы, но не догадались принять элементарные меры безопасности. Это сейчас мы выработали карантинные правила и универсальную вакцину, а тогда еле перехватили две крупных эпидемии, грозящих перерасти в пандемии. И, разумеется, нашлись ученые-умники, ведомые умниками-военными, что сохранили штаммы вирусов, которые через несколько лет сами же благополучно упустили из лаборатории. Диана была одной из лучших выпускниц медицинской академии. Ее, как будущее светило науки, да и как члена королевской семьи, к тому времени она уже стала счастливой герцогиней Ремардини, ожидала блестящее будущее в новейшем научно-медицинском центре столицы. Но когда в некоем провинциальном городишке людей стало сотнями выкашивать синяя оспа, она каким-то чудом умудрилась пробраться в группу, направленную на ликвидацию эпидемии. Добровольцем, по студенческому билету, где значилось еще под девичьей фамилией, да еще и со справкой о наличии антител в крови. Она переболела оспой в детстве. Считается, что эта болезнь дает стойкий иммунитет, но Диана не учла, что после экспериментов вирус может мутировать. «Заболела? Подставилась?» — охнула Варвара. «Да», — Эрих помолчал. «Разумеется, Кристофер нашел ее, прорвавшись через все санитарные заграждения, только слишком поздно. Он похоронил ее там же, все тела непременно кремировались на месте, а сам угодил в госпиталь на следующий день, и лишь на годовщину ее смерти признался, что она погибла, будучи на втором месяце беременности. Может, и сама не знала, иначе побереглась бы. Но маг всегда почувствует своего ребенка. Помните, я вам говорил об их особенностях? Вот и он почувствовал. Вскоре после очередного медицинского обследования, обязательного для всех членов королевского семейства, врачи признали его бесплодным. Тогда многим, даже легко переболевшим, достался именно этот довесок от вируса на всю оставшуюся жизнь. Так-то, Варвара Павловна. А что же остальные женщины? Зачем он потом женился? Вы говорили, что у него было несколько жен. Вы же взрослый человек и понимаете, что порой в браке, особенно в политическом, от мужчины требуется быть всего лишь производителем. У Кристофера уникальный набор генов, из-за которых он... Какой-то там исключительный маг, я помню. Варя отмахнулась. Можете не продолжать. Закручинившись, по бабье подперла щеку ладонью. Господи, как при такой жизни он смог... Сколько, говорите, было у него таких заказных жен? 3? Это вместе с той сушеной селедкой, что пыталась на меня наехать? Как же он при такой сволочной жизни с навязанными бабами сумел остаться таким искрометным, таким лучащимся весельем? Удивительно. В первые минуты так и думаешь, что перед тобой великовозрастный балбес. А потом глядишь — нет, битый жизнью. Битый, просто не поддающийся. «Как вы это верно подметили?» — кивнул Эрих Мария. «Не поддающийся балбес. Именно это сочетание меня в нем всегда умиляло. Однако не отпугнул ли я вас своими рассказами об этом чуде природы? Что вы думаете о возможном развитии ваших отношений? Вы уж простите, что спрашиваю так вот напрямик, но все мы тут люди зрелые, и то, над чем в юности ломали головы годами, нынче решаем порой походя или за полчаса. Судьба моего племянника мне не безразлична». А дальше слово за слово, и Варвара услышала полусмешной, полупечальный рассказ об условии непременных 3 женитьб королевского племянника, о его неудачных попытках получить наследника. Судя по всему, не так уж рьяно его светлости старался, хоть поговаривали, тут безопасник пожал плечами, о некоторых интрижках на стороне. Но были ли то пустые слухи или на самом деле что-то существенное, толком никто сказать не мог. Пофлиртовать, особенно с хорошенькими и пышными девушками, а об этой его слабости в свете давно знали и беззлобно посмеивались, это он любил и никогда не упускал случая. Но вот быть застигнутым на горячем или пойманным в чужой постели, этого не могли отследить даже самые беззастенчивые и беспринципные журналисты. «И то хорошо», — вздохнула Варя. «Даже если и было что, свою честь блюдет, и честь дамы, кстати, а меньше знаешь, крепче спишь. Вот что я вам скажу, дорогой мой родственник». Прищурившись, глянула, как играет солнце в переливающихся неподалеку ленивых морских волнах. «Что будет, то и будет. Форсировать события не хочу. Прятаться от судьбы тоже. И то, и другое глупо. Я говорила, что у меня на все про все в вашем мире 3 дня. Так вот, осталось 2, и ничего не поменялось. Погощу немного, с вашей страшной Элеонор познакомлюсь». В притворном ужасе Эрих Мария возвел глаза к небу. «Драгоценная моя, только не проговоритесь, что это я о ней всего наболтал». «Да и говорить не надо. Кто же в вашем королевстве больше всех обо всех знает? Конечно, вы. Так вот, нагряну сюда через месяц, как раз к Светочкиному возвращению. Тогда и посмотрим, потянет нас на старое, или мы просто поулыбаемся при встрече и вспомним о приятном. Такое тоже бывает». «Месяц?» — выразительно глянул безопасник. «Выдержите?» «Так мы не девочка с мальчиком, чтобы от гормонов на стенку лезть. Большие уже. Чувства, говорят, как и вино. Если качественные, то время им только на пользу. Не морочьте себе голову, Эрих. Что будет, то и будет». Он достал из кармана коробочку в синем бархатном футляре, водрузил на стол. «Это вам. Взгляните. И учитывайте, как говорят во многих ваших фильмах, это не то, о чем вы думаете». «Да?» — Варя скептически глянула на вроде бы подарок. «Не то?» Однако предложение руки и сердца исключалось, ибо Эрих Мария недавно сам признался, что женат, а подарок от него вроде бы и не к месту. Из атласных недр на нее весело глянул глазок изумруда в тяжелой золотой оправе. Все-таки кольцо. Старинное, не широкое, но из-за нанесенной узорчатой вставки, кажущееся массивным. Сердце Варвары дрогнуло. Изумруд. «Индивидуальный портал», — как нечто само собой разумеющееся сказал безопасник. «Если захотите просто покрасоваться, носите на любом пальце, кроме правого мизинца. Захотите вернуться?» «Кольцо при тебе, Настенька. Надень его на правый мизинец и окажешься дома. Но только смотри, коли не воротишься, я умру от тоски. Сердце Варвары сжалось. Не слишком ли она эгоистична, решая все за них с Крисом обоих? А вдруг ему без нее будет нелегко? «Имейте в виду», — добавил Эрих Мария. «Кольцо настроено на тот самый вокзал, на который мы сюда прибыли. Там, в портальном зале, есть ряд персональных переходов. Не волнуйтесь, одна вы там не останетесь. На пульте дежурного высветится оповещение о прибытии. Он вас встретит и доставит, куда прикажете». «Спасибо, Эрих», — выдохнула Варя. Кольцо приятно обжало палец и вновь подмигнуло, как живое. И, несмотря на все еще царапавшие воспоминания о встрече с Рябьеглазкой, Варя улыбнулась. «Кристофер Робин, где ты там? Помни, как там в книге-то? Если нам когда-нибудь придется расстаться, сохрани меня в своем сердце, и я останусь с тобой навсегда».